История 23. Стоящее решение. Сергей с раздражением листал меню и уже 10 минут не мог ничего выбрать. И дело не в том, что у Сергея не было денег, и он хитро думал, как максимально качественно и вкусно удовлетворить свой голод с минимальными вложениями. С деньгами у Сергея было все в порядке. Я встретился с товарищем в ресторане, и нам принесли меню. Но это было не обычное меню, а целая книга. Том книги. Пока дочитаешь до конца, чтобы узнать, чем можно пообедать, наступит ужин. Все кухни мира смешаны в одном месте так, словно хозяин заведения решил отобразить в меню все блюда, которые он когда-либо пробовал в жизни. И суши, и пасты, и хинкали, и плов, и шашлык, и борщ, и бургеры, и так далее. Вот мой товарищ смотрел в меню, злился и никак не мог понять, что же он хочет на самом деле. Ведь все позиции были так красиво оснащены иллюстрациями и сказочным описанием, что взгляд сам прилипал к каждому блюду. Пришлось в итоге помочь ему с выбором. Я убедил его, что мы давно не ели азиатскую кухню, и напомнил ему, как хорошо сейчас там, где-то на берегу моря, на пляже, где нас нет. Мы остановились на остром супе и рыбе, плескавшейся в рисовой бухте и ананасовых волнах. К чему эта история? На бессознательном уровне человек испытывает сильное раздражение, когда перед ним слишком широкий выбор. Нам не хватает фактов для принятия точного и однозначного решения. Как следствие, на эмоциональном уровне рождается раздражение и интуитивное беспокойство. А теперь два полезных вывода. Вывод первый. Убеждая человека в чем-либо, не распыляйтесь с вариантами. С точки зрения переговоров лучше всего ограничиться двумя-тремя предложениями, обосновав преимущества и/или недостатки каждого из них. Вывод второй. Если вы сами не знаете, что выбрать, вспомните, чего именно вы хотели до того момента, как столкнулись с неприличным разнообразием. Если вы пришли за зелеными туфлями, значит, вы пришли именно за ними. Если вы изначально хотели рыбу, значит, вы изначально хотели рыбу. Если вы не знаете, зачем именно пришли, как в случае с моим товарищем Сергеем, который просто хотел пообедать, то попросите помощь зала, друга, официанта, консультанта и так далее, чтобы получить больше фактов для точного решения. Пусть подскажут, посоветуют, ответят на ваши вопросы, влияющие на принятие решения. Также всегда помните о манипуляциях и психологическом давлении, которые хитрые люди часто специально создают с помощью многочисленных вариантов выбора. К примеру, есть такой прием манипуляции, называется «спасательный круг». Человек вам специально дает много вариантов на выбор, чтобы вы запутались, а потом ловко бросает спасательный круг. Один вариант, который вам будет казаться особенно простым, понятным и удобным. Конечно же, это будет тот вариант, который нужен именно ему. Так что не теряйте бдительность. И еще один занимательный момент. Когда я листал меню, мое внимание привлекли необычное название блюд. Тефтели, пюре и бутерброды с колбасой продают втридорога, называя их митболами, картофельными подушками и фокаччами. Сидим мы с товарищем в ресторане, подходит официант и говорит: «Не желаете ли отведать нашу бесподобную фокаччо директо, заправленную свежим ароматным базиликом?» Нет, чтобы сказать, как есть. «Уважаемые, хотите бутерброд с плавленным сыром и зеленью?» Ирония в том, что неведомая фокаччо состоит из тех же ингредиентов, что и бутерброд с зеленью. По правде говоря, она и есть этот бутерброд с зеленью. Просто стоит в 5 раз дороже. И называется так загадочно и необычно фокаччо. Как вы уже догадались, один из хитрых способов ловко продать почти что угодно по завышенной цене — это придумать необычное и красивое название. Или заимствовать его откуда-нибудь. Или просто не переводить на русский. Почему это работает? Потому что, используя необычное название, мы оказываем прямое влияние на природное желание человека обрести чувство значимости и важности. Обрести через свою уникальность и оригинальность. Через то, чем он будет отличаться от других людей. Обладание чем-то редким, уникальным и эксклюзивным всегда приближает нас к этой цели. К сожалению, не каждый может позволить себе купить коллекционный автомобиль Генри Форда или оригинал Леонардо да Винчи. Поэтому в мире есть фокаччи, коллекция одежды с причудливыми именами и несметное множество самых разных товаров и услуг с необычными и оригинальными названиями. Именно поэтому в продажах и рекламе маркетологи и бренд-шефы не переводят некоторые названия на русский язык или специально переводят некоторые наши слова на иностранный язык. А еще весьма часто для необычности названия товару или предложению придаются красочные и несвойственные ему эпитеты. Чего только стоило мне однажды узреть в меню: «Облагороженное филе утиной грудки с неприлично пряным птитимом и россыпью ледяной брусники альденте. За 5000 рублей. Очень долго смеялся. Видимо, большая часть стоимости ушла как раз на облагораживание утки. А самое удивительное в том, что это было самое популярное блюдо в ресторане.